Эмоциональная наркомания. Почему мы попадаем в эмоциональную зависимость? Мы эмоционально голодаем, а сами себя накормить не умеем. Мы как маленькие дети без родителей, поэтому жадно едим с рук другого человека и пребываем в ужасе от мысли, что он может уйти и оставить нас голодать. Здоровый человек не придет нас кормить, потому что мы – адовы бездны, куда надо все время бросать еду. Зато нас отлично идентифицируют абьюзеры. Они приманивают нас едой, откармливают, а потом держат полуголодными и грозятся лишить еды полностью. И так будет всю жизнь, если мы не научимся сами добывать себе ежедневную пищу. Мы ищем в отношениях с другим человеком понимания, нежности, защищенности и поддержки, потому что у нас нет отношений с собой. Мы себя не слышим, не чувствуем, не сопереживаем и не поддерживаем, зато ругаем, осуждаем и стыдим. Так происходит не потому, что с нами что-то не так, а просто нас этому никто не учил. Мы с детства научились считывать реакции родителей, чтобы не быть наказанными. В итоге сейчас, когда в отношениях что-то идет не так, мы думаем о том, где мы накосячили и как исправить ситуацию. Нам даже не приходит в голову спросить, что мы сами об этом думаем. Это приводит прямым рейсом в эмоциональную наркоманию. Мы будем торговать собой ради дозы, пока не начнем добывать здоровые эмоции у себя самих. Ресурсов полно, поверьте. Главное — знать, как их вырабатывать. Даю инструкцию, что делать. Самоподдержка. Подготовьтесь к тому, что это большая умственно-эмоциональная работа на целый год. Вы — человек, с которым вы должны вести постоянный диалог в доброй и поддерживающей форме. Вы станете своим самым преданным и любящим другом, который сочувствует вам и по поводу ссоры с кем-то, и по поводу переедания, и плохого самочувствия, и бардака в квартире, и зависимости, и злобы, и печали. Малейшее ваше переживание — самое важное событие на свете, из-за которого вас нужно срочно взять на руки, расцеловать щечки и долго обнимать. Утро начинайте со слов: «Доброе утро, милая. Хочешь еще полежать? Давай полежим 10 минут». Вариации зависят от вашего ответа. Хотите ли вы есть, полежать, в душ, кофе? Говорите с собой ласково, как с невинным беззащитным малышом. Не ругайте, не осуждайте. Когда понимаете, что расстроены, спросите: «Ты расстроена? Что ты чувствуешь? Что мы можем сделать, чтобы помочь тебе?» Один раз в день задавайте себе эти вопросы. «Тебе хорошо? Насколько тебе хорошо по шкале от 0 до 10? Что мы можем сделать, чтобы тебе стало лучше?» Это трудно, потому что приходится вытаскивать из себя честные ответы. Но так мы учимся распознавать свои истинные чувства и желания. Пример. Я себя спросила, насколько мне хорошо от 0 до 10. Ответ — 5. Маловато. Вопрос. Почему 5? Ответ. Потому что я в последнее время нездорово питаюсь, и это мешает мне сбросить запланированные пару кило. И я переживаю из-за денег, потому что внезапный переезд съел почти все накопления, которые я откладывала на отпуск. И потому что я поссорилась с мамой, которая начала давить на чувство вины. Все это угнетает меня и отнимает силы. Вопрос. Мне очень жаль, что у тебя сейчас период трудных задач. Мы с этим справимся. Что мы можем сделать, чтобы облегчить твое состояние? Ответ. Чтобы не поправиться, я добавлю в рацион овощей и фруктов и уменьшу количество мучного. Придумаю, как заработать больше. Это не проблема. Насчет ссоры с мамой. Мне сейчас комфортнее взять паузу, чтобы эмоции улеглись. По поводу энергии и настроения буду снова приседать по утрам. Спасибо за поддержку. Ответ. Люблю тебя. Я всегда рядом. После такого диалога становится легче. Я теперь в курсе, что меня беспокоило несколько дней, и знаю, как с этим справиться. Это психотерапевтический метод самоподдержки, с помощью которого мы формируем отношения с собой и в целом регулируем свою жизнь. Действуйте.